Глава 4. Амрика. Как оказалось, змеиный глаз – это огромный желтый камень на мраморном столбе, увитый серебряными ветками. Священный столб стоял на возвышении посередине такого же мраморного квадрата. Змеи по бокам в золотых коронах с драгоценными камнями, в белоснежных платьях, легких как лунное сияние и длинных как дорожка на море. В руках светились хрустальные посохи в виде змей. Кореналия не могла оторвать глаз от их совершенной красоты. «Они прекрасны», – прошептала, и Валиан сжал ей кисть. «Не рассматривай их так. Им это может не понравиться». Девушка быстро опустила глаза в гладкий пол. Одна из змей подошла к ней. В ее руке что-то сверкнуло, Валиан напрягся. Змея показала нефритовый жезл. «Мы сделаем тебе на шее сзади печать, чтобы ты не сгорела на солнце, защищающую татуировку». Кринале наклонила голову, и та приставила жезл к ее шее. Она ощутила резкую боль. «Не бойся, так образуется печать на твоей коже». А вторая змея подошла к змеиному камню. «А теперь поставь ладони на камень», — приказала. Валиан и Кринале выполнили приказ. Камень был таким горячим, что даже вампирам стало некомфортно. «Запомни, ты получишь кулон древнего, только если принесешь нам пантериум. Ваше дальнейшее существование зависит от вас же самих». Змеи стали шептать какое-то заклинание, и даже их шелестящий шепот отражался от мраморных стен. Эльфы стояли чуть поодаль, покорно склонив головы. В головах вампиров змеиный шепот стал множественным. Гудел, шипел и даже искрился. Камень еще сильнее нагревался. «Жарко же!» – вскрикнул герцог и провалился в сноп серебряных звезд. Кореналия упала в то же новое пространство за ним. Тела будто сковало, глаза слиплись, хотелось закричать, но не получилось. Она падала куда-то в бездну, а вокруг светились сотни глаз пантер. «Валиан!» «Я здесь!» Вампир вытащил ее из затягивающей воронки и поставил на золотой песок. «Ух, и жарковато же здесь!» «Да», — огляделась. «Это Амрика. Отсюда я родом». Герцог оглянулся, вокруг сплошные пески. «А где же храм пантер?» Девушка усмехнулась. «Если б его было так легко найти, нас не послали бы за ним». «Я сейчас изжарюсь. Куда лететь?» «Не знаю». «Ты тоже уже можешь летать», — взял за руку. «Только расслабься и поплыви по ветру. Дай ему тебя поднять». Она закрыла глаза, отдаваясь во власть легкого ветерка, который здесь гулял, несмотря на жару. Постояла минуту и внезапно начала падать назад спиной. Валиан специально не подхватывал ее, понимая, что она ищет контакт с полетом. Кореналия не упала на песок, а зависла над ним в полуметре. «Ты умница. Понимаешь, как расслабляться. Это не каждому вампиру дано с первого раза. Я же все-таки кошка и умею приспосабливаться». Открыла глаза, лукаво улыбаясь. Он ухмыльнулся. «Согласен. Ты точно умеешь приспосабливаться ко всему». Все же подставил руку ей под спину, наклонился и поцеловал в губы. Кореналия встала и взяла его за руку. «Летим?» Она кивнула. Он взлетел, контролируя ее тело, продолжая держать за спину второй рукой. А вскоре они изящно вместе поплыли над барханами. Солнце припекало, однако змеиные кулоны их полностью защищали от сгорания. Тут Валиан заметил какое-то необычное движение на вершине одной из песочных гор. «Смотри, песок шевелится, и так сильно, что я это вижу с высоты нашего полета». Кореналия посмотрела вниз. «Да, странно. Что это может быть? Если хочешь, спустимся и посмотрим». Она кивнула, и они плавно спикировали на вершину, встав прямо у сильного шевеления. Валиан копнул песок ногой, и в следующую минуту из-под него выскочила странная мутированная насекомая, серая, переливающаяся на солнце, с множеством лап и красными клыками. Противная до омерзения. Бросилась на них и попыталась укусить. Вампир отразил атаку, отбив его наотмашь правой рукой. Кореналия вскрикнула и отскочила назад. «Ты раньше здесь такое видела?» Она отрицательно замотала головой. «Весело тут». Насекомое встало на всю сотню лап и зашипело. С пасти закапала густая слюна, задерживающаяся на клыках. «Что, тварь, хочешь нас сожрать? Так мы невкусные». «Но оно-то этого не знает», — прошептала девушка. Насекомое снова прыгнуло к ним, причем в этот раз в сторону нее. Она, совершенно не поняв, как это сделала, изменила человеческую руку на лапу пантеры с острыми когтями и со всей силы полоснула по твари. Насекомое, получив изрядно сильный удар, загласило скрипящим по мозгам звуком. Из его тела потекла кровь. Вампиры удивленно уставились на то, что она синяя. Дальше Валиан набросился на него сверху и, сжав ногами мерзкое тело, ударил кулаком в голову. Чудище завопило еще. Вампир приловчился и оторвал ему голову. Из шеи хлынул синий фонтан. Он взлетел одновременно, подхватывая за руку спутницу. От греха подальше. Лучше не дотрагиваться до его крови. Вдруг еще оборотнями станем. Кореналия, глядя вниз, тоже настороженно разглядывала тело насекомого мутанта. Думаю, больше не стоит спускаться на непонятные песочные движения. А то мы так и до нужного храма не долетим. Ты даже примерно не представляешь, в каком направлении нам лететь? Нет. Как так? Ты же из семейства кошачьих. Включи чутье. Попробуй. Она закрыла глаза и отпустила сознание. Оно, как пантера, понеслось по рельефной равнине и мягким барханам. Летало, металось из стороны в сторону, ныряло в разгоряченный песок, подлетало к солнцу и возвращалось обратно. Валиан пристально следил за ней, понимая, что ее сознание где-то далеко. Она открыла глаза. Он вопросительно вглядывался ей в лицо. «Не знаю, как это объяснить, но чувствую, что нам туда», — указала рукой направление. «А что ты там чувствуешь? На что это похоже?» «Запах себе подобных». «Тогда летим». Они полетели вдаль. Полет шел хорошо, однако на много миль вокруг находился все еще лишь песок, горячий и золотой, содержащий в своих глубинах страшных монстров. Спустя несколько часов наступила ночь, которая пришла так внезапно, совсем без плавного перехода, что вампиры чуть не упали от неожиданности. Они подсознательно опустились ниже. «Мы хоть и утолили жажду в полнолуние, но здесь, в этом аду, хочется еще кого-нибудь выпить». И только он договорил эти слова, как над ними по кругу что-то пронеслось. «Что это?» – вскрикнула девушка. Валиан внимательно всматривался во тьму, предчувствуя нового хищника. «Тише, летим». Однако далеко отлететь им не удалось. Этим чем-то оказался 10-метровый хвост с алыми шипами по краям. Чудище схватило их и, сдавив как букашек, бросило в песок. «А-а-а!» «Не бойся, я здесь». Он начал отчаянно бороться с новой тварью, вернее, пока лишь с ее хвостом, обладающим силой пятерых вампиров. Кореналия тоже боролась, выпустив вампирские когти и клыки вперемешку с пантерскими. Вместе они рвали живой хвост, выгрызая куски, не обращая внимания на хлыщущую кровь хищного мутанта. Тот ревел и сжимал их сильнее. Голова и основная часть туловища еще находилась под песком, и они не видели, кто или что это. «Валиан, оно нереально сильное!» «Да, но и мы не слабаки!» Он вырвал очередной кусок мяса и, отшвырнув его, бросился к той части, что находилась под песком. Засунул руку в его глубь и, пошарив, схватил за шею. Девушка смотрела на него, вытаращив глаза. «Осторожнее!» «Я вампир, а не тушканчик!» Всунув вторую руку и применив всю силу, вытащил всего монстра на поверхность. Голова больше их вместе взятых. Безумные глаза усиленно вращались, зубастая пасть клацала в надежде откусить обидчику руку. Валиан изо всех сил ударил его кулаком по голове между глаз. Монстр издал устрашающий звук. Кореналия закрыла уши, так как из них потекла кровь. «Отлетай! Тебе надо регенерироваться! Эта тварь нарушила наши ушные перепонки!» Продолжая крепко держать монстра, показал еще и взглядом ей улетать. Она дернулась, как от ожога, но не улетела, а кинулась к нему и внезапно вонзила когти монстру в глаза. Оно опять завопило, извиваясь и скручиваясь кольцами. Валиан ударил еще раз по голове, после запрыгнул на шею и вонзил когти тому на уровень горла. Хороший пример подала девочка-оборотень. Кореналия, уже падая, сумела вырвать ему длиннющий язык, и он не смог опять проорать. Глаза почти вывалились из орбит, вращая, как планеты вокруг Солнца. Вампир выгрыз ему шейную артерию. Его рот и подбородок обогрелись необычной кровью монстра. И тот, дергая хвостом, стал заваливаться, заливая все вокруг синей жидкостью. Кровь не кровь, но что-то его жизненно важное точно. Валиан упал рядом с Кореналией, полежал с минуту и оттащил ее. «Глупая девка, куда ты лезла? Это же чудище гораздо сильнее нас». «Ты бы сам не справился», — голос ослаб. Валиан осмотрел ее тело. «Ранено. Ты бессмертна. Скоро восстановишься. Надеюсь, кровь этой твари не губительна для вампиров и оборотней. Я тоже надеюсь, прошептала и потеряла сознание. Он бережно взял за руку израненную спутницу и полетел дальше. Куда? И сам не знал. Признаков храма нигде не было. Вокруг сплошная пустыня и даже растений не видно. Каких-нибудь сухих колючек и то нет. Горячий ветер сопровождал повсюду, но облегчения не приносил. Глаза иногда устремлялись вниз и улавливали новое копошение в песках. Вален содрогался от представлений, какая мерзость там ползает, и еще крепче прижимал девушку, которая еще не начала регенерироваться. «Пантерка. Глупая девственница, но такая храбрая, что я восхищен тобой. Сколько силы духа в этом хрупком теле. Сексуальная, яркая, смелая. Давай же, восстанавливайся скорее, и мы снова будем вместе искать этот проклятый храм пантер». Песочные горы загнали его в некий лабиринт, и он уже сам не понимал, кружит по кругу или летит в новом месте. Снова наступила ночь. Его начала мучить жажда крови, хотя и насытился в полнолуние. Но здесь, в тупиковой ситуации, мозг отказывался работать без вампирского допинга. Кариналия простонала. Вален с тревогой посмотрел ей в лицо. Пушистые ресницы подрагивали. «Пантерка!» Она на его глазах начала регенерироваться, раны затягиваться, синяки рассасываться. «В голове вата!» – простонала. «Это пройдет. Потерпи!» Он опустился на землю. Ноги вошли по щиколотку в песок и посмотрел вокруг. «Пантерка, мы в каком-то странном лабиринте и в таком огромном. Я давно уже летел над ним». Опустил ее и поддержал за спину. «Как ты?» «Лучше». Тоже огляделась. Сплошная песочная воронка, окружающая их со всех сторон. Пугающая высота стен. Аккуратно дотронулась до одной кончиками пальцев, и на нее тут же та сыпалась, засыпая с ног до головы. «Валиан!» Вампир выхватил ее за руку. «Осторожнее, пантерка. Мы не знаем, с чем имеем дело. Это странный песочный лабиринт, да еще и разные гады вокруг. Тоже будь начеку». «Как же нам найти этот храм? Давай опять взлетим». Он кивнул и, продолжая держать ее за руку, взлетел. И все бы ничего. Вампиры умеют летать, и никакие лабиринты им не помеха, как произошло из ряда вон выходящее. Одна из стен будто ожила и, став песочным смерчем, начала собирать другие стены, утолщаясь в размерах. Песочная спираль поднялась за ними и закружила. Вампиры зажмурились. Песок слепил, засыпая глаза, уши, рот. Вален пытался бороться с непонятным явлением этой местности. Однако песочная воронка поглотила их, утаскивая вниз. Протащила по ссыпающимся стенам с такой скоростью, на которую даже вампиры были не способны. И втащила под песок. Скорость падения увеличилась. Они почувствовали, что уже катятся по какому-то винтообразному туннелю. Валиан смог разлепить глаза. Песка вокруг уже почти не было. Его взгляд уловил невероятно огромное помещение из камня желтого цвета. На стенах в разных местах находились ниши с головами монстров, похожих на те, с которыми они боролись. Устрашающие зубы смотрелись похлеще вампирских клыков в боевой готовности. На некоторых местах были орнаменты, он попытался их рассмотреть, но так и не смог. Тут Кариналия сжала сильнее его руки. «Пантерка, мы похожи под землей, и если я не ошибаюсь, это и есть этот храм». Крутой спуск завершился и стал плавным. Они скатились на каменный пол, ударившись пятой точкой. «Ой!» «Ничего, хоть не разбились. А то неизвестно, какие тут хищники, пока мы были бы в отключке». «Ты прав». Она с опаской озиралась по сторонам. «Пойдем туда», — указал вперед по каменному туннелю. Девушка кивнула, и они пошли вдаль. На стенах висели горящие факелы, орнаменты сопровождали все пространство. Кариналия тоже пыталась их рассматривать. «Это точно храм пантер». «Откуда ты знаешь?» — удивился Валиан. «Смотри». Подошла к стене, уставившись на нее. Он проводил ее взгляд своим. Там была нарисована пантера в прыжке со звериным оскалом. «Интересно, сколько их тут? И не разорвут ли нас до того, как мы успеем рот открыть?» «Я вообще не понимаю, что им сказать. Если мы только заикнемся о камне, они нас порвут на части». «Конечно. Ни слова о нем. Надо что-нибудь придумать». Они прошли немалое расстояние, и на первый взгляд казалось пока все спокойно. «Что-то тут тихо». «Не обольщайся. Пантеры — хитрые существа, за нами 100% наблюдают». «А ты?» — сощурился. «Что я?» — оглянулась, сверкнув глазами. «Да тоже хитрая», – ухмыльнулся. «Я? Нет. Родители рано уехали из Америки, и пантеры не смогли найти и обучить меня. Я для них такой же чужак, как и ты, оставший вампиром и подавно». Он дернул ее за руку к себе, обнял и поцеловал. Девушка мгновенно почувствовала, как шевельнулись струны потерявшейся души. «Валиан, ты хочешь меня?» «Только не здесь». «Почему же? Тут так тихо. Надо наполнить эти странные стены нашими стонами». Его изящные пальцы уже начали медленно снимать с нее одежду, а вскоре они оба остались обнаженными. Он взял ее на руки и сразу насадил на себя стоя. Кринолию пронзили волны возбуждения, отзванивая во всем теле. В матке закружилась, завертелась, как чувственная воронка, затягивающая в омут страстей. Захотелось большего, и Валиан, четко ощущая ее состояние, усилил толчки, переходя на резкие и глубокие. Она застонала, царапая его плечи. «О, ты начинаешь царапаться прямо как я!» Ухмыльнулся и вонзился сильнее. «А-а-а-а-а-а!» «Кончай, пантерка!» Толчки стали еще отрывистее и такими глубокими, что она вскрикнула. Боль и это безумие, смешанное с оргазмом. Голова совсем закружилась. Ее бедра дрожали от подступающего взрыва, и он наступил такой силы, что Валиан получил первые глубокие царапины от нежной кошечки. Впервые он и сам ощутил боль, которую причинял всем женщинам во время секса. Но на удивление, от этой пантерки ему понравились эти новые ощущения. Мужской стон раздался в каменном туннеле, и Валиан только когда взорвался, осознал, что это стонал он. Снял девушку с себя, опустился на колени, развернул спиной и начал слизывать кровь с царапин, оставленных на ее бедрах. Она все еще, содрогаясь от оргазма, продолжила стонать. «Прости. Это было прекрасно. Я такого не ожидал от себя, что мне нравится легкая боль во время этого. Я пытаюсь сдерживаться, но все же в последний момент не удержался и поцарапал тебя». «Я тоже», – улыбнулась, глядя на него сверху вниз, когда он уже развернул ее передом к себе. «А разве кровь себе подобного не вредит вампирам?» «Нет, мне не вредит. Татуировка змей защищает от всего, а тебя их нефритовая печать. Надеюсь, что защитит и от крови местных оборотней, если с ней столкнусь». «Ты прав, что думаешь, что их кровь отличается от моей. Я не знаю, из этой ли стаи пантер я. Если нет, то их кровь точно иная». «Жаль, что ты не знаешь, кто укусил твою мать. От Создателя многое зависит». «Увы». Они быстро оделись, как будто куда-то спешили, и пошли дальше. Под ногами лежало столько пыли, что каменный пол оставлял их следы. Кринали опустила взгляд и ужаснулась. «Какая мерзость!» Валиан посмотрел им под ноги и, схватив ее, взлетел на метр. В пыли копошились многоножки. «Да уж, тут и ходить по земле невозможно». Через какое-то время они успокоились, пролетели немного дальше и услышали шорох на стене. Девушка вздрогнула и посмотрела туда, откуда раздавались странные звуки. «Смотри!» Валиан прищурился и заметил на стене под самым потолком ползающее существо. Отлетел со своей спутницей к противоположной стене, невольно разглядывая насекомое. «Какая мерзость!» – вскрикнула она. «Пантерка, тут поспокойнее». Кринолия поежилась. «Что ты? Вампиры ничего не боятся». «Я и раньше не переносил обычных насекомых, а тут такие страшные и противные. Жуть!» Он ухмыльнулся и полетел с ней дальше. Вскоре увидели чуть поодаль устрашающее сооружение. Высокая арка, у которой восседали на каменных уступах скульптуры двух пантер с раскрытыми пастями. Под лапами каждой лежали жертвы. У одной антилопа, у другой человек с перегрызанным горлом. Огонь в факелах начал странно мерцать. Валиан и Кариналия опустились на пол и с удивлением посмотрели на него. «Что происходит?» «Не знаю. Ветра тут нет». По мере подхода к арке огонь стал вспыхивать, выкидывая вверх сноп искр. Подошли и уставились на огромные ворота, находящиеся так углубленно под аркой, что на расстоянии их было незаметно. «Постучимся?» Кариналия опасливо оглянулась на спутника. «Попробуем». Он начал громко стучать. Поначалу никто не отвечал, и они даже стали нервничать. Валиан потрогал клыки пантер. «Острые, даже каменные. То какие же настоящие?» «Такие, что легко могут откусить вам головы, мертвые человеки!» Послышался сзади приглушенный тембр с неким рыком. Они резко оглянулись. Перед ними стояла огромная пантера, черная, как смола, и только ее зелено-желтые глаза горели в полумраке, напоминающие отполированный нефрит в лучах солнца. «Приветствуем. Я герцог Валиан Мирт Горинский из города Баронге. И да, мертв вампир. А это графиня Коринали Антуанетта Саквойская. Она изначально из ваших, и вампиром стала по случаю спасения ее жизни. У меня не было иного выхода, как только так спасти ее жизнь. А я Мара». Пантера с мягкой поступью подошла к ним, оставляя тоже пыльные следы. Обошла вокруг девушки, с интересом понюхала. «Да, чувствую, ты и пантера, и вампир, и точно из наших. Что вас привело к нам? Я... мы...» Она не знала, что ответить, переводя испуганный взгляд на Валяна. «Ей нужна ваша помощь», — выпалил он. «Она в момент драки с врагами, а здесь с пустынными монстрами, частично превращается в пантеру. Хотя полнолуние уже прошло. Что происходит? Как ей начать контролировать этот процесс?» Коринали, с восхищением глядя на Валяна, заморгала. «Какой он умный! Я бы так и не поняла, что говорить». Пантера внимательно ее оглядела с ног до головы. «Это очень странно. Мы не обращаемся ни при каких обстоятельствах, кроме полнолуния. Я о таком слышу впервые. А раньше такое проявлялось?» Девушка отрицательно покачала головой. «Тебя надо показать царице. Она много знает. Идем». Пантера прорычала, и двери сами по себе открылись. Коринали поняла, что ее приглашают без спутника, и возмутилась. «Я никуда без него не пойду». Пантера оглянулась на вампира. «Он не оборотень, и ему тут не рады. Это не важно, зато он мой создатель, как вампира, и...» За дверями они уже заметили сотню статных черных пантер, сидящих полукругом немного поодаль за колоннами и смотрящих на них. «Что и...» – сощурилась пантера. «Вы не можете его тронуть. Это может решить только наша царица. Подождите здесь». Она вальяжно пошла вперед, помахивая длинным хвостом. Коринали и Валиан заглянули внутрь. Этот зал разительно отличался от предыдущего. Потолки были настолько высокими, что у нее закружилась голова, глядя наверх. Стены искрились золотом, будто усыпанные песком. Гладкий пол с орнаментами украшал алый ковер. Лапы всех пантер утопали в высоком ворсе. Девушка, пройдя немного дальше, снова подняла голову. На потолке по центру зала красовалась каменная голова пантеры с горящими глазами. В глазницах горел огонь. Пантеры расступились. Мара проследовала к ступеням, на которых стоял трон с ручками и спинкой в виде пантер в разных позах. На нем восседала молодая женщина в золотой высокой короне. Коринали и Валиан не слышали, о чем Мара говорила с ней, да и издалека особо разглядеть ее тоже не могли. «Как думаешь, они не разорвут меня сразу?» – оскалился вампир. «Думаю, нет. Ты же придумал идеальное объяснение нашего прихода к ним. Восхищена твоей смекалкой». «Просто не хочу, чтобы мы здесь нашли свой конец». Обнял ее и поцеловал в щеку. Спустя пару минут Мара вернулась. «Царица вас ожидает». Они проследовали за ней. Дорога до трона занимала немалое расстояние. Пантеры молча наблюдали за чужаками. Коринали посмотрела в глаза некоторых и увидела враждебность. Их грациозные шеи украшали массивные золотые украшения с самоцветами по типу манишек. «Мы им не нравимся», – прошептала Мари. Некоторые пантеры слегка скалились и рычали. «Вы для нас чужаки. Ты испортила кровь оборотня, став вампиром. А таких, как он, мы вообще не переносим и разрываем на части». Огонь в факелах вспыхивал сильнее и сильнее, по мере приближения к царице. Огонь вел себя как живой. «Вы встречались с вампирами?» Мара на миг остановилась. Лапы подсознательно сжались, собирая ковер складками. «Да, были тут охотники за нашей реликвией. Их постигла такая участь, что не позавидуешь». Она искоса бросила на них пытливый взгляд. Коринали почувствовала ее недоверие каким-то шестым чувством, но попыталась не показать вида. Они подошли к трону и поклонились. Даже Валиан склонил голову. Огонь вспыхнул сильнее. Царица свела идеально очерченные брови к переносице прямого, заостренного на кончике носа. Коринали, глядя на нее, от неожиданности громко вздохнула. Таких красивых и одновременно пугающих гордой, холодной красотой женщин она никогда еще не видела. «Мара поведала нам твою проблему. Это действительно серьезно. Если ты начнешь обращаться, когда попала вне полнолуния, и не справишься с этим, тебя придется уничтожить». Вкрадчивый бархатный тембр пантеры тоже ей показался каким-то загадочным и таинственным, не лишенным красоты. Валиан напрягся. Его глаза побагровели. «Я не позволю убить ее!» – вырвалось у него. Все пантеры устремили на него свирепые взгляды и зарычали. Огонь вспыхнул еще сильнее. Сама же Кариналия удрученно склонила голову, зная, что если царица примет решение ее убить, то спасения нет. «Ты чужак! И смеешь еще открывать рот в моем царстве? Стоит мне только пальцами щелкнуть, и от тебя останется кровавое месиво, не подлежащее регенерации. Знаю, вы можете меня убить, но эта пантерка моя невеста, и я буду стоять за нее до последнего». Царица перевела взгляд на Кариналию, сузила глаза и, внимательно ее оглядев, заметила перстень на указательном пальце. «Вы даже уже обручились?» «Да, на ней наш фамильный перстень, знак моего желания и выбора». «Пантеры, это поистине удивительно. Вампиры и оборотни издревле во вражде. А этот вампир решил взять в жены оборотня?» — перевела взгляд на Валиана. «Что же тобой движет?» — он нахмурился. «Как что? Она мой выбор, и это самое главное». «А тобой?» — посмотрела на девушку. Кариналия не знала, что ей ответить под взглядом этих затягивающих в омут глаз. «Вижу, у вас ответов нет. Возможно, придет такое время, и я услышу ваши истинные ответы такого решения. А пока я дам тебе шанс научиться контролировать свою суть. Останетесь у нас. Ты будешь обучаться у нашего учителя». Кариналия поклонилась. «Мара, отведи их в комнату на заднем дворе. А на рассвете тебя приведут на первое занятие».